Глава 17. Лицо Имана побелело от страха, когда он понял, что крупно влип. Работая на своего босса, он прекрасно знал, что было бы большой глупостью рассердить его. А теперь он не только рассердил его, но и совершил еще одну ошибку, хвастаясь в открытую, что ему плевать. Имон знал, что совершил наихудший грех, и проклинал Кэролайн и выпивку, обвиняя их во всех своих неприятностях. Он ведь хотел покрасоваться перед Кэролайн, но если бы не выпил, никогда бы не осмелился сказать то, что сказал. А сказал он то, что его босс — тупой старый ублюдок, который нуждается в нем Имоне гораздо больше, чем Имон нуждается в Диксоне. Слова, сказанные в порыве бахвальства в пабе, где было полно людей, немедленно были доведены до босса и, скорее всего, в преувеличенном виде. Имон знал, что за последние 7 месяцев своим высокомерием и жестокостью он нажил себе немало врагов. Он постоянно изображал себя крутого с момента, когда вставал утром с постели, и до того момента, когда снова ложился спать. Он старательно создавал и культивировал этот образ. Он хотел прослыть самым опасным гангстером Ист-Энда и постепенно добивался этого. Другие банды уже пытались переманить его. Он был хорошо всем известен как отморозок и настоящий псих. Такой далеко пойдет. А теперь он был до смерти перепуган. Когда на пороге его квартиры появились 2 крепких ребят, он почувствовал, как подогнулись под ним ноги. Дэнни Диксона никак нельзя было назвать дураком, и теперь он просто обязан был как следует проучить Имона. Если он этого не сделает, наутро от его авторитета камня на камне не останется. Чувствуя, как страх сжимает его внутренности, Имон посмотрел в широко раскрытые, полные ужаса глаза Кэролайн и мрачно сказал: «Я скоро». 2 громил негромко рассмеялись. «Ложись спать и не волнуйся за него. Мы проследим, чтобы он вернулся домой целым и невредимым». Она смотрела, как они уводят его, и лишь после этого дала волю беспомощным слезам. Имон был для нее всем, и сейчас она нуждалась в нем как никогда, с тех пор, как начала подозревать, что беременна. Меньше всего ей сейчас было нужно, чтобы Диксон расправился с ним, причем расправиться в Ист-Энде не обязательно означало убить. Диксон также легко мог сделать из него инвалида, как уже поступал раньше с другими. Если кто-то подставлял его с деньгами, им отрезали секатором пальцы или опускали в ванну с кипятком. Такого человека не стоит расстраивать. И даже Кэролайн понимала, что недавнее хвастовство Имона приравнивалось к бунту. Она уселась у огня и принялась ждать. Больше ей ничего не оставалось. Дэнни Диксон был рассержен. Ему нравился этот парень, дочерти. Ему нравилось быть его наставником. Забавно, что он так привязался к Имону, это было ему совсем не свойственно. Даже к своим собственным детям, которых он, разумеется, любил, он никогда по-настоящему не был привязан. Он догадывался, что его чувство к Имону было вызвано тем, что в этом ирландском пареньке он видел самого себя много лет назад. Видел собственное отражение в холодных голубых глазах парня и его походке в развалочку. Он был полон бахвальства и бравады, но, в конце концов, ему ведь было всего 17. Да, Имон, похоже, действительно так напомнил ему самого себя в этом же возрасте, что он позволил чувствам затмить разум. Уже несколько раз Имон высказывался довольно неосторожно, но Диксон пропускал это мимо ушей. Теперь Имон зашел слишком далеко. Диксон знал, что парень поколачивает дочку Харви. Все знали, что он регулярно избивает девочку. Это беспокоило Дэнни. Он, конечно, и сам не ангел, но никогда в жизни он и пальцем не тронул женщину, даже собственную жену, которая могла бы вывести из себя самого Господа Бога, когда была не в духе. Имону дочерти необходимо преподать урок, и нужно сделать это как можно скорее. Люди вовсю сплетничали о нем, о том, что он сказал и как он это сказал. Диксон раздражало, что некоторые из его ребят вели себя как тетки на базаре, распуская сплетни о парне и его образе жизни. Докладывали Диксону о разных мелочах, которые, как им казалось, ему следует знать. Он давно уже понял, что Имона не любит. Что ж, его это не смущало. Он знал, что ему самому никогда не завоевать приза зрительских симпатий. Его роль заключалась не в том, чтобы нравиться, а в том, чтобы внушать страх. То же самое и с этим парнем. А теперь Диксон должен был проучить его, и, положа руку на сердце, он должен был признать, что душа его к этому не лежала. Он нарушил свое основное правило. Позволил себе привязаться к человеку, которого нанял на работу. Похрустывая костяшками своих массивных пальцев, он оглядел небольшое складское помещение, заставленное награбленным добром, пропавшее табаком и виски. Он открыл одну из коробок и вытащил оттуда бутылку Джонни Уокера. Открыл и сделал большой глоток. Двое его телохранителей переглянулись. С каких это пор Дэнни нуждается в выпивке перед тем, как выполнить маленькую работу? Он заметил их взгляды и запомнил. Эти двое, как и все остальные, пытались претендовать на трон Дэнни Диксона. Что ж, он разберется с ними так же, как и с другими. Может быть, этот эпизод с Симоном-младшим поможет ему в этом. Он задаст парню хорошую взбучку, проучит его как следует и сделает так, чтобы об этом все узнали. Это поставит его на место и всех остальных тоже. Довольный собой, он сделал еще один большой глоток виски. Вытерев рот тыльной стороной ладони, он неожиданно заорал на своих телохранителей. «Ну что, вдоволь насмотрелись? Стоите тут, как две шлюхи на панели. За каждым моим движением следите». Мужчины молчали, опустив глаза. Когда Дэнни в таком настроении, лучше вести себя тише воды ниже травы. Через 5 минут они привели Имана и злорадно наблюдали, как Диксон принялся методично избивать его. Закончив избиение, он потребовал принести ему из машины бейсбольную биту и колотил ею по ногам парня, пока не посчитал, что по меньшей мере сломал их. Оставив окровавленного и бесчувственного Имана на полу, он, пошатываясь, вышел из склада. «Отвезите его к врачу, и когда он очнется, объясните, что здесь не было ничего личного, только чистый бизнес. Если я услышу от него то, что хочу, его работа все еще за ним». Громила кивнул. Потом, забросив парня в фургон, повез его к врачу, насвистывая по дороге под радио и думая, что же ему сегодня испекла к чаю его жена. Клиент был очень маленького роста. Рядом с ним даже Кэти казалась гигантом. Протягивая ему стакан джина с капелькой лимонного ликера, она приветливо улыбнулась и сказала, что узнает, готова ли мисс Дезре принять его. Мужчина улыбнулся в ответ, показав белоснежные коронки и кончик маленького розового язычка. Направившись в спальню, Кэти громким шепотом сообщила Дезре: «Это мистер Миддлтон. Я приготовила ему выпить и забрала его пальто». «Он ведь платит чеком?» Дезре, поглощенный надеванием чулок на подвязках, кивнул. «Да, и налей ему побольше, ладно? Он может заниматься этим целую вечность, это меня ужасно утомляет. Больше всего его возбуждает одежда. Любит смотреть, как мои причиндалы болтаются над чулками». В настоящий момент его причиндалы были спрятаны в черные шелковые трусики. Мистер Миддлтон любит снимать их своими фальшивыми зубками. Дезра знал, что торгует фантазиями, и делал свою работу не хуже любого актера или актрисы. Его клиенты были уверены, что он и сам получает удовольствие, что, по его мнению, давало ему право называться успешным исполнителем во всех смыслах этого слова. Кэти вернулась в гостиную и налила мужчине еще джина, не переставая при этом улыбаться и мило болтать. Мистер Миддлтон был банкиром и весьма преуспевающим. Он был женат, у него было 4 взрослых детей, 2 дочери тоже уже замужем и 2 сына. Сыновья тоже работали в Сити, и дела у них шли неплохо. Его жена была маленькой изящной женщиной, чья жизнь вращалась вокруг семьи, магазинов и стрепни. Для нее регулярная сексуальная жизнь заключалась в том, что они спали вместе раз в несколько месяцев, независимо от того, хотелось им этого или нет. Она и не подозревала, что ее муж предпочитает мужчин, по возможности взрослых мужчин, а не мальчиков девичьего типа, как большинство из тех, кто приходил в Сохо. Он посещал Дезре уже 12 лет, и они даже делали друг другу подарки на Рождество. Они были друзьями, наперсниками, но прежде всего они были людьми, которые любят веселье и хорошую компанию, так что это был вполне удачный союз. Пару минут спустя Кэти провела его в спальню Дезре, всю в розовых и золотистых тонах. Плотно закрыв за ним дверь, она вернулась в гостиную и забрала грязный стакан. Работа горничной была самой легкой работой в мире, и за те 6 месяцев, что она провела с Дезре, она многому научилась. Как то: никогда не вести беседы на личные темы с клиентами, никогда не называть их по имени, если они сами об этом не попросят, никогда не делать никаких выводов, особенно в отношении мужчин старшего возраста, и никогда ни за что не упоминать, зачем они здесь. К ним всегда относились как к почетным гостям, а не как к клиентам, которые платят за свои визиты. Кэти собирала деньги или вознаграждение, как она должна была это называть. Дезре принимал и чеки, но только от проверенных, постоянных клиентов. При посредничестве Джоуи Паскаля чеки выписывались на один из его магазинов в Сохо, и таким образом имя Дезре нигде не фигурировало. Клиенты могли совершенно спокойно вручать свои чековые книжки бухгалтерам, не боясь, что кто-нибудь догадается, за что они в действительности платят. Кэти услышала доносящийся из спальни смех и улыбнулась про себя. Дезре — настоящий профессионал. Если бы только ее собственной матери хватало ума рассматривать свою работу как бизнес. Она смотрела в окно на уличную спешку и суету. В свете слабого еще апрельского солнышка улица выглядела очень жизнерадостно. Но больше всего Кэти любила Сохо по вечерам. Он был таким ярким, таким оживленным, весь наполнен музыкой и смехом. Пока она, конечно, видела все это только из окон квартиры. Ее первый сольный выход прошел не очень успешно, и она знала, что ей еще многому надо научиться. Даже стирка вещей Дезре стала для нее открытием. Каждая вещь стиралась отдельно, вручную, и стоимость или затраченное на это время в расчет не принимались. «За что платишь, то и получаешь». Это было любимое выражение Дезре, и Кэти ежедневно убеждалась в истинности этих слов. Ее собственная одежда была очень красивая. Дезре позаботился, чтобы она была одета с иголочки. Ему нравилось, что она так хорошо выглядит, и он не переставал ею восхищаться, благодаря чему к ней вернулась уверенность в себе. Эта уверенность была так необходима ей сейчас, и она ощущала в себе достаточно сил, чтобы справиться с тем, что ожидает ее впереди. Она должна была вернуться в Ист-Энд и узнать, что стало с ее матерью и Имоном. Глядя на себя в зеркало над камином, она осталась довольна своим внешним видом. Она поправилась в нужных местах и теперь походила больше на 20-летнюю женщину, чем на девочку 14 лет. Дезре научил ее, как пользоваться косметикой, как подчеркнуть свои выигрышные черты, и его уроки не прошли даром. Она получала предложения всякий раз, как покидала квартиру, и это ей льстило, пусть даже она их все отвергала. Все сутенеры знали, что она с Дезре, и благодаря этому относились к ней с большим уважением. Кэти была достаточно разумной девушкой, чтобы понимать, что сама по себе она бы и 5 минут в Сохо не протянула, и что именно благодаря Дезре и Джоуи она так хорошо и спокойно живет. В ответ Кэти самозабвенно любила Дезре за его доброту к ней, а еще потому, что она чувствовала в нем ту же потребность в любви, что была так сильна в ней самой. Она знала, что Дезре очень боится, что стоит ей снова очутиться в Ист-Энде, она не устоит против соблазна вернуться туда. Люди, которых она знала, жизнь, которую когда-то там вела, могли позвать ее обратно. Кэти знала, что Дезре не прав, но не могла убедить его в этом. В субботу утром она оденется красиво и отправится навестить свою старую жизнь, докажет самой себе, что она оставила позади всех, за исключением Имона. Еще 3 дня, и она снова встретится с ним. Ей не терпелось увидеть в его глазах такое же восхищение, какое она видела в глазах других. Она это заслужила. Взяв свою сумку, она обвела придирчивым взглядом квартиру и осталась довольна. Все выглядело безупречно. А теперь она сходит на рынок за покупками для Дезре, потом в итальянский магазин на Олд Комптон-стрит и купит им на обед вкусной пасты. Когда она вышла из дома, она была счастлива. Пока что жизнь была добра к Кэти Коннор. Кэролайн была в шоке, когда, наконец, снова увидела Имона. Его лицо распухло до неузнаваемости. Над одним глазом были наложены многочисленные швы, он сильно хромал. Спасибо, хоть ноги не сломали, он и за это был благодарен до слез. Когда он осторожно опустился на кровать, она вскрикнула: «О, Боже, что у тебя с лицом?» Имон с трудом качнул головой: «Налей мне чего-нибудь покрепче и заткнись». Кэролайн налила ему порядочную порцию ирландского виски и молча протянула стакан. Он с омерзением рассматривал квартиру. «Ты только посмотри, какой бардак ты тут развела! Смотри, — говорю, — все загажено! Я отдаю тебе кучу денег, а живу, как в свинарнике!» Опрокинув в себя содержимое стакана, он прорычал: «Ну-ка, живо! Приберись тут!» У Кэролайн взыграла ее природная воинственность, и она злобно ответила: «Какие такие деньги, Имон? То, что ты мне выдаешь, идет на еду и на одежду. Это ты должен беспокоиться о счетах. Если бы у тебя было хоть немного ума, ты не стал бы ссориться с Диксоном. Откуда теперь взять деньги, а?» Она уже понимала, что говорит лишнее, но не могла остановиться. Глаза Имона сузились, и Кэролайн стало страшно. Он, прищурившись, смотрел на нее. Ярость постепенно нарастала внутри него, проникала в мозг. Ему хотелось избить ее, втоптать в землю, уничтожить. Потому что его унизили, а он не мог вынести такого удара по своей гордости. Глаза Кэролайн смягчились, и она сказала кротким голосом: «Пожалуйста, Иман, позволь мне позаботиться о тебе». Пытаясь повернуться на кровати, он понял, что в таком состоянии он может сделать больно только себе самому. Он выдавил из себя улыбку и сказал уже спокойнее: «Приберись и дай чего-нибудь пожрать, мне надо отдохнуть». У Кэролайн вырвался вздох облегчения, и при этом она была чуть-чуть разочарована. Ей нравилось, когда они дрались. Это возбуждало ее, и она чувствовала себя живой. «Через пару дней я снова буду в порядке. Мне просто надо немного отдохнуть, вот и все», — сказал он. И они улыбнулись друг другу, как два заговорщика. Кэролайн открыла банку супа и принялась убираться в крошечной квартирке. Все это время Имон наблюдал за ней и думал, что ему делать дальше. Завтра он выползет отсюда и отправится к Диксону. Он извинится перед ним. Он чувствовал, что таким образом может получить обратно свою работу. Если даже не получится вернуть работу, он все равно будет чувствовать себя лучше. Если Диксон прогонит его, он сможет найти работу в любом другом месте. У него было полно предложений, но прежде чем принимать какое-то из них, он должен посмотреть, что к чему. Дэнни Диксон сидел в своем офисе и курил сигару. После вчерашнего он мучился с похмелья, глаза его были налиты кровью и болели. Скрипучий голос его жены, распекавший его все утро, отнюдь не прибавил ему настроения. Иногда он удивлялся, почему он не вышвырнет ее за дверь и не найдет себе более покладистую молодую бабенку с большими сиськами. Но он прекрасно знал, почему. При всех своих недостатках Джин была просто незаменима, если речь шла о его работе. Если его вдруг повяжут, Джин всем на свете поклянется, что он был с ней в тот день и час, когда, предположительно, должен был находиться в городе, совершая очередную расправу. В этом отношении она была просто бесценна. Джин также помогала ему в сборе информации. Она посещала различные места в Ист-Энде, присматривалась к людям и доводила до его внимания всякие мелкие происшествия и ссоры. Она была примерной матерью и замечательно готовила. А когда он время от времени позволял себе порезвиться с какой-нибудь тёлкой, она закрывала на это глаза, зная, что пока на его голове корона, она всегда будет оставаться королевой. Дверь в кабинет открылась, и он поспешно затушил сигарету в стоящей перед ним пепельнице. Джин пообещала ему, что если застукает его курящим, то отделает его по первое число. Но это был один из его ребят, Джейк Джекобс. «К вам тут пришли, мистер Диксон». Дэнни нетерпеливо моргнул. «Кто там еще? Вышвырни его вон». Джекобс откашлялся. «Это молодой дочерти, сэр. Хочет с вами поговорить». Дэнни Диксон ухмыльнулся. «Тогда давай его сюда». Минуту спустя в кабинет, прихрамывая, зашел Имон. Диксон не предложил ему сесть. «Что еще я могу для тебя сделать? Как будто тебе мало». Имон множество раз за это утро прорепетировал про себя то, что собирался сказать. Теперь, стоя перед человеком, который серьезно покалечил его, он испытывал большие сомнения, что явиться сюда было хорошей идеей. Набрав побольше воздуха, он начал: «Я пришел извиниться, мистер Диксон. Это я все спьяну наболтал. Я не знал, что на меня нашло. Как я мог проявить такое неуважение к человеку, который всегда был ко мне так добр и внимателен? Я знаю, что больше не смогу у вас работать, и принимаю это как наказание, хотя от этого мне больнее, чем от взбучки, которую вы мне задали. Я чувствовал, что должен поговорить с вами с глазу на глаз, чтобы вы знали, что я искренне раскаиваюсь, а также чтобы доказать вам, как много значит для меня ваше расположение и дружба». Дэнни Диксон был впечатлен, и не только витиеватыми словами. Его больше поразил тот факт, что парень добрался сюда после побоев, которые другого продержали бы в постели не меньше недели. Он знал, что не ошибся в парне, и был доволен, что все еще разбирается в такого рода вещах. «Садись, а то упадешь сейчас». Имон осторожно опустился на стул. Диксон рассматривал его в течение нескольких секунд. «Я калечил людей и за меньшие грехи, чем твой сынок. Ты очень легко отделался, надеюсь, ты понимаешь?» Имон кивнул и убежденно сказал: «Я понимаю, мистер Диксон. Мне остается только благодарить вас за то, что вы были так добры ко мне». Диксон довольно рассмеялся. «Брось подлизываться, тебе это не идет, мальчик». «Итак, чего ты хочешь?» Имон с трудом удержался, чтобы не расплыться в улыбке. Он знал, что у него снова появилась надежда, и это его окрылило. Он знал, как вести игру, и играл мастерски. «Я хотел бы получить еще один шанс и доказать вам, что это была нелепая случайность. Если вы дадите мне еще один шанс, то у вас не будет другого такого парня, который вел бы себя с большим уважением, большей внимательностью к деталям и большим желанием выполнить любую работу, которую вы посчитаете нужным мне поручить. Я хочу получить шанс и раз и навсегда доказать, как много для меня значит ваше расположение». Он понимал, что несет что-то невразумительное, но он должен был попытаться убедить этого человека и собирался сделать все, что от него зависело при таких обстоятельствах. Диксон нарочито долго рассматривал его, давая парню почувствовать всю силу своего испытующего взгляда. Если он и собирался взять именно обратно, он не должен был показаться слишком нетерпеливым. «Дай мне подумать. Твои извинения приняты. Я сообщу тебе о своем решении через несколько дней. Теперь отправляйся домой и отдыхай. Я впечатлен тем, что ты сегодня пришел. И это будет принято в расчет вместе со всем, что ты сказал. Но я никому не позволю себя критиковать, особенно своему работнику. Ты это, конечно, понимаешь». Иман кивнул. Он знал, что все сделал правильно. Знал, что произвел на Дэнни впечатление и своими словами, и своей выносливостью. Он лишь надеялся, что этого достаточно, чтобы Диксон дал ему еще один шанс. Когда он, хромая, вышел из здания, Джейк Джекобс проводил его настороженным взглядом. Даже он не мог не восхищаться этим сопляком, хотя тот ему никогда не нравился. Иман получил взбучку, пришел и снова попросился на работу. Это требовало смелости. Но Джекобс все же надеялся, что босс даст пинка под зад этому наглому выскочке, потому что Иман дочерти младший — это ходячая проблема. И Диксон должен был бы уже об этом догадаться. Суббота была ярким апрельским деньком, обещающим тепло. Кэти отвергла пальто и сделала выбор в пользу голубого крепового жакета от Биба. Она выглядела потрясающе. Выйдя из такси около станции Бетнелл-Грин, она вдохнула в себя запахи из стенда. Свежеиспеченный хлеб, смешанный с запахами рыбы. Она увидела маленьких мальчиков, направляющихся в синагогу, и других, которые несли лучины и спички, чтобы зажигать огонь для ортодоксальных евреев в обмен на пенни. Она видела женщин с яркими шарфиками на головах, направлявшихся на Роман Роуд за покупками, и дворников, сметающих обертки и бутылки, оставшиеся после пятницы. Сердце ее запело, и она направилась в Валанс Роуд, где была их квартира, и вдруг остановилась как вкопанная. Она не может пойти в свой район. Конечно же, полиция приходила туда, а ведь она все еще в бегах. Вместо этого она повернулась и направилась в Шоредич, на Коуд-стрит. Лучше она пойдет к Бетти. Она знает все, что происходит вокруг, и никому не расскажет о том, что Кэти приходила. Кэти знала, что люди будут обращать на нее внимание, что она покажется им знакомой, но она также знала, что выглядит совсем иначе, чем дочь Мэдж, какой ее все и помнят. Она шла и вглядывалась в толпу, высматривая знакомые лица. Она увидела несколько знакомых, но прошла мимо, зная, что если остановится поболтать, это создаст лишние проблемы. Обитателям Истенда до всего всегда было дело, а она не могла ничего им рассказать, и не потому, что не доверяла, а потому что, как говорится, меньше знаешь, лучше спишь. Если их спросят, они смогут сказать правду, они ее не видели. Когда она поднималась по лестнице в квартиру Бетти, сердце ее бешено колотилось. Но когда она постучала в дверь, подруга ее матери открыла ей, она увидела ее ошеломленное лицо и заулыбалась. «Это я, Бетти. Кэти Коннор». Лицо Бетти расплылось в широчайшей улыбке. Затащив девочку в квартиру, она захлопнула дверь и крепко обняла ее. Она так прижимала Кэти к себе, будто та была ее собственным, давно потерянным ребенком. «О, дорогая! Да я просто с ума сходила от волнения!» Кэти выбралась из объятий женщины и со счастливым видом сказала: «Могу я рассчитывать на чашечку чая в таком случае?» Бетти схватила ее за руку и потащила в кухню, не переставая восхищаться тем, как прекрасно она выглядит, как она повзрослела и как, судя по всему, прекрасно идут у нее дела. Поставив чайник на плиту, она лукавым тоном сказала: «Садись-ка, дорогая, и расскажи мне, чем ты таким занимаешься, потому что выглядишь ты великолепно». Искреннее восхищение в ее голосе было приятно Кэти, но она поняла скрытый намек. «Я не занимаюсь тем, о чем ты подумала». И хотя это было сказано шутливым тоном, Бетти услышала в ее голосе кое-что другое. Улыбаясь, старая проститутка сказала: «Надеюсь, что нет. Но все равно, как ты живешь, дорогая. Ведь мы от тебя целых полгода ничего не слышали. Садись-ка поудобнее, рассказывай». Кэти сняла жакет, и когда Бетти налила ей чаю, заговорила. Она начала было рассказывать о Бентонской школе для девочек, но потом грустно сказала: «Нет, Бетти, я не могу ни о чем думать, пока ты не скажешь мне, что с моей мамой. Кроме тебя, мне никто здесь не поможет. Это так ужасно, что она сидит в тюрьме, а я не могу ее увидеть. То есть я ведь даже не могу ее навестить, так?» Бетти пила чай и размышляла, как получше соврать этой девочке, потому что ничего другого ей не оставалось. Если бы все вышло так, как хотела Мэтч Коннор, эта маленькая девочка, то есть, признала Бетти, не такая уж и маленькая, села бы за решетку вместе с ней. Мэтч считала, что Кэти погубила ее, и хотела, чтобы девочка заплатила за это сполна. Лишь благодаря вмешательству Гейтса, которому помогла Сьюзан Пи, Мэтч все это время держала язык за зубами. Если она увидит Кэти, то непременно начнет уговаривать ее сдаться полиции и взять вину на себя. И не только за убийство Рона, но и за нападение, которое она совершила при побеге из этого ужасного учреждения. Поэтому, приняв самый честный вид, Бетти начала свой рассказ, который одновременно порадовал и успокоил девочку. «Твоя мама абсолютно счастлива, Кэти. То есть, конечно, не потому, что очутилась за решеткой, но она с этим смирилась, а потому, что избавила от проблем тебя. Она очень хочет, чтобы ты была на свободе. Когда она узнала, что ты сбежала, она никак не могла поверить, что ты могла кого-то ударить. Сказала, что это должно быть та, с кем ты убежала. Ты знаешь свою маму, милая? При всех своих недостатках она по-своему любит тебя. Так что ты теперь знаешь, как все обстоит. И, может, расскажешь мне, что происходит с тобой? Ты выглядишь такой повзрослевший и, если позволишь сказать, вполне процветающий». Кэти улыбнулась и в самых общих чертах рассказала Бетти об этой милой леди, на которой она работала. Изображая Дезре настоящей женщиной, она чувствовала, будто предает ее. Но внутреннее чутье подсказывало ей, что она должна быть осторожней. Как бы сильно она не любила Бетти, проститутки много болтали между собой, и если полиция все еще искала Кэти, она не хотела, чтобы ее схватили из-за длинного языка Бетти. Бетти слушала и улыбалась. Она все понимала и восхищалась тем, что девочка не болтает лишнего. Наконец Кэти спросила, как дела у Имана, вопрос которого Бетти ждала и боялась. Она уже рассказала, как Иман-старший приходил в полицию в ту ночь, когда арестовали Мэтч и Кэти, и как здорово он помог вместе с Гейтсом. И теперь ей снова придется лгать, чтобы пощадить чувства девочки. О, у него все замечательно, дорогая. Беспокоится о тебе, конечно, искал тебя повсюду. Она увидела радость в глазах Кэти и вздохнула про себя. Если она узнает правду об Имане, это разобьет ей сердце. Глядя на эту красивую девушку, которая так счастливо ей улыбалась, она почувствовала, что не может больше лгать. «Послушай, милая», — сказала она, и голос ее дрогнул от того, что она должна была сообщить Кэти неприятную правду. «У него теперь другая девушка. Помнишь Кэролайн Харви? Ее отец отсидел много лет. Вообще-то он до сих пор еще сидит. Она попыталась придать своему голосу непринужденность, попыталась, чтобы все прозвучало вполне обыденно. Так вот, Иман встречается с ней, насколько мне известно». Смятение на лице Кэти как ножом вонзилось в ее собственное сердце. Бетти снова набралась духу. «Послушай, милая, это продолжается уже 7 месяцев. Это долгий срок для такого парня, как он». Кэти какое-то время молчала. Наконец она сказала: «И где же он живет?» Бетти закрыла глаза и ласково сказала: «Он живет с Кэролайн, где-то на Валланс-роуд, один из домов старого Мокса». Кэти кивнула. Затем, сменив тему, бодрым тоном сказала: «Как мы сможем с тобой держать связь? Мне же надо будет знать, как там мама, правда?» «А телефон там есть?» Кэти искренне рассмеялась. «Конечно, есть». Бетти закурила. Глубоко затянувшись, она улыбнулась девочке. «Оставь мне номер, и я буду держать с тобой связь. А ты всегда можешь оставить для меня сообщение в двух пудингах. Я в основном теперь там. Они обязательно передадут. Можешь не волноваться». Они еще немного поболтали о Мэтч, о том, как Бетти жилось без своей ближайшей подруги. Об Имане больше не было сказано ни слова. Но когда Кэти собралась уходить, обе они знали, куда она отправится дальше.